Глава 16. Демон – суть порождения тьмы. Он питается жизненной силой людей и служит разрушению. Но не только разрушению. Как любой другой объект, демон может быть использован и для пользы человека, и для того, чтобы вредить людям. Каждый владеет ножом, но этот нож можно использовать и для убийства соседа, и для защиты своей жизни и жизни близких от врага. И тут надо понимать. Тот же нож есть предмет неразумный, не имеющий своей воли. Демон же бездушен, но разумен. И горе тому магу, который попытается совладать с демоном и не сможет этого сделать. Демон поглотит его душу, убьет его тело. А в худшем случае захватит, подчинит себе. И тогда человек станет его рабом, начнет творить жестокие дела, сам станет демоном во плоти. Нед отложил книгу, побарабанил пальцами по столу. И, встав со стула, прошелся по кухне. Второй день он пытался выловить из книг что-то дельное, что-то такое, что поможет ему понять суть демонов, узнать что-то новое. Увы, не смог узнать ничего, кроме того, что уже знал. Есть некие сущности, которых называют демоны. Ими можно управлять, но если с ними не совладать, они вырываются из-под контроля и убивают своего хозяина. Или порабощают его. И ничего о том, чем являются демоны? Что это, живые существа или нет? Почему можно ими управлять? И как можно ими управлять? В тех книгах, что Нед добыл в книжной лавке, все говорилось иносказаниями, какими-то намеками, полунамеками, и никакой конкретики, вообще никакой. Последняя книга, которую читал Нед, называлась «Трактат Юсара Тинагра о происхождении демонов». И в ней тоже ничего не было. Автор наполнил трактат пышными, велеречивыми фразами, многоучениями и рассказами. Какие негодяи эти самые черные маги, напускающие своих демонов? И что их надо опасаться? И магов, и демонов. Долгие рассказы о том, как демоны выедают людей изнутри, со всеми подробностями и даже рисунками. Описание извращений и пакостей, творимых демонологами. И больше ничего. Складывалось впечатление, что автор наслаждается описанием различных пакостей, учиняемых демонами и демонскими хозяевами. Но не было никакой информации ни о природе демонов, ни о заклинаниях, которые применяются для защиты от воздействий этих тварей. О тех же, кто может управлять демонами, говорилось совсем мало и смутно. Маги, управляющие демонами, встречаются с некоторых пор очень редко, и на это знание наложен запрет. Кем наложен, какой запрет? Не сказано ничего конкретного, ни одного слова. Оставался только один путь – искать знания в тех самых свитках, которые никто не может прочитать. Нед подошел к полке, на которой он сложил купленные свитки, и внимательно посмотрел на торцы этих книг. Свитки были пожелтевшими, местами виднелись пятна, как будто кожа была опалена огнем. Да, свитки были кожаными, из очень тонкой, мягкой кожи, лишь слегка затвердевшей от времени. Нед еще не просматривал содержимое этих рулонов. В первую очередь, пытаясь найти нужные в книгах, отпечатанных на обычном языке. Он дотошно пролистал все книги по магии, в которых хоть что-то упомянули о демонах, потратив на это все свободное от тренировок время. Убил время, но не получил желаемого. 2 дня назад он переехал в дом Задары. И все это время он или находился на тренировке, или сидел и лежал, просматривая книги по магии. Занятиям с мечом он уделял по 4-5 часов в день. Мастер сказал, что больше не надо, тем более, что Нед невероятно быстро рос в мастерстве. Как сказал Тирас, ощущение такое, будто его новый ученик не учится заново, а вспоминает пройденное, учится после длительной и тяжелой болезни. Он мгновенно схватывает все, что ему преподает мастер, остается лишь отточить движение до совершенства, которое отличает мастеров. И сейчас, всего после 2 занятий, Нед приблизился к уровню старшего ученика, почти мастера. Мастер не спрашивал Неда, как это возможно, хотя мысли в его голове блуждали самые разные. От версии того, что Нед скрывает свои способности по неизвестной Тиразу причине, до предположения, основанного на возможности потери памяти обучаемого. Нед не развеивал все эти предположения, он просто молчал. Мастер же принимал все так, как есть, тем более, что во время каждой тренировки Нед демонстрировал ему все, чем владеет в боевых искусствах, И Тирас внимательно смотрел, запоминал, зарисовывал стойки, удары, броски, передвижения своего ученика. Для мастера, жизнь которого полностью связана с воинским делом, восстановление древнего, забытого стиля боя является невероятно важным, интересным делом. Гораздо интереснее судьбы самого Неда. Нед взял один из свитков, темный, как будто его коптили над огнем, отнес на стол к фонарю и, сделав пламя фонаря поярче, стал пристально вглядываться в строки рун, покрывавших свиток так, будто по нему бегала толпа тараканов. Слегка выцветшие чернила терялись в желтоватой коже, и Нед долго пытался разобрать написанное. Разбирая, вспоминая написание рун, пока глаза не заболели, и он досадливо не отложил свиток прочь. Похоже, что чтение древних свитков не для тусклого вечера. Подойдя к обеденному столу в столовой, усмехнулся воспоминанию, налив себе из высокого глиняного кувшина яблочного отвара. Три старушки все 2 дня трогательно ухаживали за ним, все то время, пока Нед находился в доме. Постоянно приходили, предлагали какие-то вкусности, отвары, требовали одежду для стирки и успокоились лишь тогда, когда Нед откровенно попросил их оставить его в покое, сказав, что хочет позаниматься, и они ему сейчас мешают. Этот убойный аргумент сразу вымел женщин из дома, хотя он и слышал их шаги возле окна, прокрадывались и смотрели, как Нед читает книги. Когда Нед переехал, в приготовленном для него домике и правда все сверкало и блестело. Две служанки-подружки Зарады, такие же седые, как и она, но немного помоложе, натирали, чистили, мыли жилище и закончили как раз к полудню, когда Нед перевез вещи. Хозяйка гордо демонстрировала наведенную чистоту, и с этой минуты Нед попал под жесткий пресс любви 3 женщин, которые годились ему в бабушке. Ему, сироте, никогда не получавшему ни малейшей родительской ласки, попасть под колесо любви бабушек было довольно тяжело. И странно. Не зря Тирас довольно редко посещал старушек. И теперь Нед понял, почему. Гарас весело ухмыльнулся, когда Нед пожаловался на давление старушенцей и пожал плечами. «Дети далеко, внуки далеко. Надо же кого-то нянчить». «Ничего, крепче будешь». «Зато теперь ты знаешь, что такое беспредельная родительская любовь, когда тебя норовят чуть ли не на руках в сортир отнести». Нед с легким возмущением прочитал у мастера в мозгу, что тот намеренно отправил его к Задаре, достигнув сразу 2 целей. Нед получил дешевое удобное жилье, а старушке – большую куклу, с которой можно играть в веселую игру «Бабушка и внучок». И всем хорошо. А то, что Нед возмущается по поводу излишней заботы, есть результат сиротства парня. Ведь парень не знает никакой родительской любви. Вот ему и кажется, забота старушек излишней. Ничего, скоро пойдет на войну, будет жить в палатках. Вот тогда ему вспомнится этот гостеприимный дом и пожалеет, что его покинул. До тех пор, пока снова сюда не вернется. Вот так и прошли последние 2 дня отпуска Неда. Завтра ему приступать к своим обязанностям сержанта. На базе довольно просто восприняли его переезд. Он получил квартирные, пайковые, выписал себе повозку, чтобы отвезти вещи, оставил свой нынешний адрес, и в полдень повозка, которой управлял один из возчиков базы, уже остановилась у ворот дома Задары. Так началась его жизнь на новом месте. Нед снова вернулся к тем книгам, что оставил в сторону. Свитки он почитает днем, а сейчас хотя бы узнать хоть что-то о магии, хоть немного понять, что это такое. «Основы магии», — прочел заглавие и открыл книгу. Первое, что увидел. Если ты намерен изучать магию самостоятельно, без учителей, должным образом обученных в Агаре, оставь это дело. Ты можешь навлечь на себя гнев богов. Ты можешь нанести себе вред и окружающим. Одумайся. Обратись в ближайшую Агару, и тебе будет оказана должная помощь. Нед хмыкнул. Нет уж, он точно не полезет в Агару. Чего это они запретили даже говорить о демонологии? И что они сделают с готовым демонологом, черным магом? Может, на костер отправят? Как-то не хочется, перебьетесь. «Природа магии», — прочитал он первый раздел и углубился в чтение. Полчаса ему хватило понять, что он ничего не понимает, ну совсем ничего. Вроде и написано понятными словами, обычными буквами. Но как начинает читать, сразу в ступор. Ну как понять, к примеру, предложение? Сущность магии в самой магии. Боги даруют силу тому, кто эту силу может принять, и не даруют слабому. Он понял это так. Вот есть магия, и могут магичить те, у кого есть способности. Но почему же тогда так и не написать? Просто без выкрутасов. Нед вспомнил, что сказал лавочник, когда продавал книги, и досадливо помотал головой. Действительно, продраться через учебники будет очень непросто. Вероятно, текст учебников составлен так витиевато именно потому, что обучение должно происходить в магических школах, а не самостоятельно. Если кто-то попытается обучиться сам, его ждут большие проблемы с восприятием прочитанного. Точнее, он просто не сможет понять текст. Оставив попытки понять происхождение магии, Нед пролистал книгу и нашел раздел, называющийся «Простейшие заклинания для развития способностей». Он довольно хмыкнул. Вот то, что нужно. Итак, заклинание, именуемое «Искра Шадра», используется для розжига горючих средств и выпускания огненного шара. Исполнение. Правая рука делает жест отрицания в нижней плоскости, а левая – бросок гурса, вертикально вниз. Произносится. Хелер Тунар Арс. В двух высотах. Первое слово в нижнем тоне, два остальных в среднем. Во время произношения учащийся должен представлять магическое пространство, из которого он вытягивает нужное количество энергии. Предупреждение. При захвате энергии больше, чем достаточно объема, эффект после воздействования заклинания может быть непредсказуемым. От возникновения шаровой молнии до вспышки пламени. Оба жеста делают одновременно с произношением магических слов. Разница между действиями и словами не больше секунды другой. «Ничего себе простейшее!» – возмутился Нед. «И что такое бросок гурса? И что такое жест отрицания?» Посмотрел список разделов и нашел. Жесты, необходимые для осуществления работы заклинаний. Открыл его. Нашел. Бросок гурса. Представить, будто ты тремя пальцами левой руки выхватываешь из воздуха что-то невидимое и бросаешь его в нужном направлении. Для каждого заклинания это направление отличается. Отклонение от угла броска более чем на треть может привести к непредсказуемому результату. Жест отрицания. Правая рука с раскрытой ладонью располагается в плоскости над горизонтальной поверхностью. Ты слева направо поводишь рукой, как бы отрицая. Движение должно быть точным, отклонения недопустимы. Жест отрицания проводится в трех плоскостях для каждого вида заклинаний – в нижнем, среднем и верхнем уровнях. Нижний уровень – уровень низа живота мага, средний – на два пальца выше пупка, верхний – уровень соска. Движение проводится кистью руки, предплечье расслаблено и остается неподвижным. Предупреждение. Если предплечье во время исполнения жеста отрицания двинется с места, результат может быть непредсказуемым. Нед выругался. Запугали. Непредсказуемо. Это чего такое? Туманные угрозы, но нет бы четко сказать, что будет, если сделать ошибку. А они... мерзавцы. Он вышел на середину кухню, расслабился, закрыл глаза, представив себе некое магическое пространство, из которого он будет брать энергию для заклинания. Вернее, попытался представить. А потом сделал жесты, одновременно сказав «Хелер Тунар Арс». И ничего не произошло. Нет, не совсем ничего. В воздухе завоняло жженными тряпками, и все. Нед снова ругнулся и вспомнил. Забыл изменить тональность. Первое слово низким голосом, второе и третье средней высоты. Снова встал на середину, выполнил пассы, выкрикнул слово. Пусто, ничего. Если в первый раз хоть паленым завоняло, второй раз абсолютно ничего. Повторил еще раз, и еще, и еще. Выдохся и сел за стол. Снова перечитывать учебник и думать, что же сделал неправильно. Через полчаса чтения понял, он не умеет черпать энергию. Не умеет подсоединяться к источнику магии, если такой есть. Нужно было начинать с самых первых страниц, где должно быть написано, как все это делать. Нельзя перескочить через все те разделы, которые посвящены тренировке учеников-магов. Почему-то Нед думал, что как и с боевым искусством, доставшимся ему даром, он сейчас просто возьмет, скажет заклинание, и вот он уже маг. Ведь он же насылал демонов. Почему тогда не может колдовать? И тут же сам себе ответил. А кто сказал, что тот, кто проник в его мозг, умел так магичить? Может, у него было совсем другое направление магии? Может, демонология и обычная магия почти не пересекаются. Кроме того, он до сих пор не умел сознательно выпускать демонов. Во всех тех случаях, когда он это сделал, Нед делал во время помрачения рассудка. То есть вроде колдовал он, Нед, а вроде бы и не он. Нед раздраженно стукнул кулаком по столу. «Не получается». Ну да, он знал, что будет трудно, но не до такой же степени. Впрочем, а почему не до такой? Вот в единоборствах. Мастер показывает, как держать меч, как двигаться, как лучше принять удар, как парировать. Почему же решил, что с магией это будет так просто? Потому что ему так хотелось. Пройдя в спальню, Нед уселся на постель, опустил рубаху, штаны, оставшись в одних трусах, и замер, обдумывая, что ему делать дальше. Если он будет продолжать свои занятия по магии, то... А неизвестно, что то. 2 дней самостоятельных занятий хватило, чтобы понять. Он совершенно не готов к тому, чтобы пользоваться магией. И что ее с наскока не возьмешь. Все, что он может сделать, это заучить несколько простейших заклинаний, каждый день пытаясь их воспроизвести, надеясь, что это получится. Без учителя разобраться в колдовстве практически невозможно. И это очень-очень досадно. Нед встал, энергично проделал несколько упражнений, разминаясь после нескольких часов неподвижного сидения на месте. Что ни говори, а все-таки боевые искусства сейчас для него самое главное. Про магию он еще почитает, изучит литературу. Но эти книги, увы, не защитят его от вражеского копья или меча. Если, конечно, их не сложить толстыми стопами и не обвязать вокруг тела в виде брони. Так что придется попотеть как следует. Кстати, насчет попотеть. Нед и вправду вспотел, поэтому решил пойти во двор, сполоснуться ледяной водой из колодца. Можно было, конечно, нагреть воду в котле, налить в ванну. Посреди ночи? Легче вылить на себя ведро, вытереться полотенцем, вот и помылся. Не хотелось ложиться в чистую постель пропотевшим. Отодвинул засов, закрывался на всякий случай. И от старушек, желающих охватить вниманием, и от супостатов, которые могут покуситься на сокровища Неда. Какие сокровища? Да хотя бы копье, или меч, или книги. Да и кое-какие деньги у Неда водятся. Зачем вводить людей в искушение? Красная луна уже вступила в свои права. Багровый свет, напоминающий свет факела, заливал садик нереальным магическим сиянием. Глаза Неда через минуту привыкли к темноте, и он с удовольствием постоял на крыльце, вдыхая запах ночных цветов и рассматривая ночных бабочек, мерцавших в воздухе, как живые звезды. Они гудели, перемещаясь от цветка к цветку, а на спинках виднелись светящиеся кольца. По легендам, эти ночные бабочки, называемые лунными бабочками, принадлежат богине Красной Луны. Та их и пометила кольцами, напоминающие диск этого ночного светила. Нед глянул в другой сектор неба и заметил черную луну. Ее можно было видеть только тогда, когда она своим диском закрывала звезды. Черная луна всходила через 2 часа после заката, из чего Нед сделал вывод, что сейчас больше полуночи, и ему нужно поторопиться с мытьем и лечь спать, чтобы отдохнуть хотя бы 4 часа. Подойдя к колодцу, открыл крышку. Вращая ворот, опустил деревянную катку вниз, пока веревка не ослабла. Подождал и начал поднимать потяжелевшее ведро. Поставил ведро на край колодца, примерился и остановился. Не в мокрых же трусах спать. Разделся до нога, взял ведро, отошел в сторону на травку и, сжавшись от предвкушения, поднял ведро и вылил себе на голову и плечи. Неду показалось, его ошпарило. Вода была такой ледяной, по контрасту с разгоряченным телом, что организм воспринял эту встряску, как если бы на него плеснули кипятком. Нед едва не заорал, запрыгал на месте, фыркая, как лошадь после водопоя, и замахал руками, брызгая во все стороны. Затем проделал несколько упражнений, разгоняя кровь. Закончив, поставил катку на крышку колодца и, взяв в руки трусы, пошел домой, вдев ноги в сандалии. Неожиданно послышался шорох, и светлая фигура скользнула из-за угла навстречу Неду. Он заметил ее боковым зрением и, сходу приняв боевую стойку, вышагнул навстречу врагу, готовясь к смертельному удару. Тело пело от полученной энергии, поэтому супостат получит все, что он заслужил. Неизвестный бросился на Неда. Тот перехватил его в воздухе, зажав мертвой хваткой, занес руку для сокрушающего удара. И тут лицо неизвестного попало под свет луны, вышедшей из-за случайного облачка. Санда, это была она. Нед замер, ошеломленный встречей. Это было просто невероятно. Все дни, что он расстался с девушкой, Нед не поддерживал с ней никаких контактов. На следующий день ее не было у ворот, и как она узнала его новый адрес, как оказалось в саду, неизвестно. «Что ты творишь?» – спросил он хрипло, опуская встрепанную девушку из захвата. «Разве так поступают? Я же мог тебя убить». «Не убил же?» – радостно фыркнула она. «Я смотрела, как ты купаешься и скачешь по лужайке. Вот было забавно». «А ты хорошо смотришься голышом. Я еще не видела голых мужчин. Младенца не в счет». Тут только Нед вспомнил, что он стоит перед девушкой совершенно голым. И свет черной луны не позволяет надеяться на то, что какие-либо подробности его анатомии скроются от пытливых девичьих глаз, внимательно рассматривающих его с головы до ног. Нед хотел тут же ретироваться в дом. Потом решил, что правильнее будет скрыть наготу под кусочком ткани, который он держал в руке. И во время нападения бросил на траву. Поднял трусы и под насмешливым взглядом девушки натянул на мокрые бедра. «Какой красивый! Ну какой же он красивый! И сильный негодяй! Как ты посмел меня обмануть, любимый?» «А какой у него?» «Это что, у всех такие?» «Ты как здесь оказалась?» – хмуро спросил Нед, поспешно отключая восприятие мыслей девушки, вгоняющих его в краску. «Может, впустишь в дом?» «Я чего-то продрогла», – жалобно сказала Санда. «Заходи», – кивнул Нед и, повернувшись, вошел на крыльцо. В голове у него была полная сумятица. Вот что с ней делать посреди ночи? Нет, он так-то знал, что делаю с девушками посреди ночи, но это не тот случай. Вести ее домой? А как это будет выглядеть? Он привел девушку глубокой ночью. И что, кто-нибудь поверит, что у них ничего не было? Поверит только идиот. А как Нед уже выяснил, родители Санды идиотами не были. Выгнать ее за ворота? Равносильно тому, как если бы он отдал девчонку на растерзание ночным грабителям, насильникам и работорговцам. Кстати сказать, могли вообще-то украсть и отправить в рабство. И ничего удивительного. Такие случаи бывали сплошь и рядом, как ему рассказывали сослуживцы. Приличные девушки, живущие в благополучной семье, ночью бродить не будут, а за сироту заступиться некому. Вот и отправлялись девушки в далекое путешествие, в том числе и на другие материки. На Южном, говорят, ценят белых девушек-рабынь. Местные вожди расплачиваются за них чистым золотом и драгоценными камнями или дают много своих темнокожих рабов. Поэтому бродить по ночам категорически не рекомендовалось всем, красивым и не очень девицам. Впрочем, и парням тоже, если у них на боку нет хорошего клинка и они не умеют им владеть. Нед закрыл за Сандой дверь, стараясь не смотреть на девушку, натянул на себя штаны и рубаху. Затем быстро пододвинул к столу незанятый стул и уселся, глядя на то, как девушка быстро поглощает пирожки, испеченные кухаркой, запивая их яблочным отваром. «Так ты скажешь мне, что делаешь в этом саду и откуда тут взялась?» Холодно начал Нед. «Какой демон притащил тебя сюда, да еще и глубокой ночью? У тебя что, совсем ума нет? Ты что творишь?» «Прости, я так проголодалась?» Извиняюсь, улыбнулась Санта, дожевывая последний кусок. «Я сейчас, сейчас». Она проглотила и с удовольствием запила еду из глиняной кружки. Откинувшись на спинку стула и пожав плечами, сказала. «Вот я тебя и нашла. Я же говорила, никуда ты от меня не денешься». «Ты зачем меня обманул? Кто сказал, что придет ко мне домой?» «Ну, я сказал. И что?» «Я тебе уже говорил. Бесполезно, у нас ничего не получится. Так за каким демоном ты меня искала? И как ты нашла? Как оказалась в саду?» «Нашла вот. Вначале ждала. Ты не пришел. Утром пошла на базу. Стала просить вызвать тебя. Сказала, что я твоя невеста, беременная, которую ты злодейски бросил. Меня прогоняли, но я плакала и рыдала. Они сжалились, и когда пришел проверяющий, сообщили ему обо мне. Проверяющий пошел тебя искать. Узнал, что ты снял квартиру и уехал. А еще дал адрес, куда ты уехал. Лишь бы я не болталась у ворот и не мешала стражникам. Я пошла, нашла дом, нашла дырку в заборе. Там в углу одна доска отваливается. Можно пролезть. Большие там не пролезут, но я худенькая, вот и влезла. Но уже были сумерки. Я решила подождать, когда ты выйдешь. видела в окне твой силуэт. И еще дождаться, когда стемнеет, ведь у тебя не хватит совести выгнать меня на ночь глядя. Ты вышел, и я теперь с тобой. Все. Нед замер, не зная, что сказать. Потом в упор посмотрел на довольную собой девицу и резко спросил. «А если я сейчас возьму ремень и выпарю тебя?» «Это будет нехорошо, но я стерплю. Только не прогоняй и позволь жить с тобой вместе. Все равно ты теперь официально мой жених, а я от тебя беременна». Санда радостно хихикнула. «А здорово я тебя нашла, да?» «Нет, ну как ты посмела обвинить меня в соблазнении тебя, невинной девицы? А теперь все будут говорить, что я негодяй. Ты сама-то понимаешь, что наделала?» «Стоп!» «А родители? Как они отреагируют?» «О боги! Теперь жди делегацию к командиру базы. Обвинят во всех грехах. Соблазнил и похитил девицу. Или похитил, а потом соблазнил. В общем так, факт уже свершился. Я у тебя в доме, ты меня соблазнил. Так что терять тебе нечего. Давай спать ложиться, а?» «Вот что, спать ты будешь вон там, на полу. Я тебе постелю чего-нибудь и спи. А я на кровати. И еще, я из-за тебя теперь буду спать меньше, чем мне положено, чем надеялся поспать. Утром я доставлю тебя к твоему дому, и мы уладим это недоразумение». «А как уладим?» – с интересом спросила Санда. «Ты женишься на мне?» закашлялся Нед. «Уладим – это значит, ты пойдешь к себе домой, а я к себе домой. И никак иначе. Все, закончили». «И ничего не закончили. Мы еще и не начинали», – упрямо мотнула головой девушка. «Ладно, завтра поговорим. Где у тебя можно умыться? Ванна есть?» «Ванна есть, да не для тебя», – рассердился Нед. «Ты чего сюда пришла? Ванну принимать? Дома намоешься. Все, я иду стелить постель, а ты быстренько в туалет и спать. Вон там, в гостевой постелю. Там кушетка есть, так что на полу спать не придется. Одеяло дам, утром домой. Закончен разговор». Нед поднялся из-за стола, взял фонарь и пошел в спальню. Поискал запасные простыни, нашел, пошел в гостевую комнату и застелил постель для Санды. Затем вернулся к себе в спальню, разделся и лег в кровать, слушая, как девушка шумит водой, чего-то напевая, иногда ойкая, когда опрокидывал на себя очередной ковш. Хотя вода и была заранее налита в котел ванной и не обжигала холодом, как колодезная, однако теплой назвать ее было трудно. Чтобы согреть, надо растапливать печь. Но ни Нед, ни Санда этого не сделали. Прислушиваясь к происходящему в ванной, Нед мучительно представлял Санду, стоящую в медной емкости и поливающую себя водой под светом красной луны, падающим через окно. Ему хотелось быть с девушкой, и, честно сказать, он был рад, что та появилась в доме, несмотря на то, что эта демоновка ославила его перед всей базой. Но, много но, и главное, любил он ее. И если сейчас случится то, что должно случиться, оставить ее в интересном положении, имел ли он моральное право? Это уж не говоря о скандале, который закатят родители Санды. В конце концов, они ведь вычислят место, в котором находится беспутная дочь. Пойдут к ее подружкам, а она уже успела похвастаться перед ними тем, что нашла жениха. Те сообщат о Неде, родители пойдут на базу, и ему придется отдуваться перед полковником, объясняя, что Нед никого не похищал, что все по обоюдному согласию и... Мысли Неда прервала тонкая стройная фигурка, скользнувшая под его одеяло. Девушка прижалась к нему всем телом, обнюхала и дрожа сказала: «Я так замерзла, я там окоченею одна. Ты же не такой зверь, чтобы заставить меня мерзнуть. Вот, смотри, какая рука холодная». Санда приложила к животу Неда ладонь. Рука и вправду была ледяной. Нед, сам не ожидая этого от себя, осторожно обнял Санду, положив ее голову себе на грудь. Он столько раз представлял это в своих мечтах, что даже не удивился, когда его руки сделали это сами по себе, как будто бы без его участия. Упругая прохладная грудь Санды с отвердевшими сосками уперлась ему в бок, а макушка с мокрыми пахнущими травами волосами оказалась прямо перед губами, чем он не преминул воспользоваться, поцеловав ее легким поцелуем. Рука Неда легонько погладила Санду между лопаток, отчего та вздрогнула и, тихо хихикнув, сказала: «Щекотно! Но так хорошо. Я с тех пор, как тебя увидела, мечтала, как мы окажемся в одной постели. Правда, я представляла все это немного иначе, но... Ведь никогда не бывает все так, как ты представляешь, правда? Давай забудем, кто мы есть, Останемся просто влюбленными, а? Ну хоть на одну ночь. Я понимаю, что у нас, возможно, нет будущего. Но у нас есть 2 месяца. Разве этого мало? У многих людей и того не бывало. Богиня даровала нам любовь. Почему мы должны отказаться? Почему ты противишься воле богов? Они могут и рассердиться. Санда перевернулась на живот, переползла на безмолвствующего Неда и стала вначале медленно и нежно, потом все сильнее и быстрее целовать его в губы, щеки, глаза, опускаясь все ниже и ниже. Затем отбросила одеяло и решительно стащила с Неда последние остатки одежды. Бастион в виде армейских трусов сдался без боя на милость победительницы. «Устал?» «Чего это я устал?» – усмехнулся Нед, расслабленно глядя в потолок. «Ты все делала. Если бы не знал, не поверил бы». «Тебе не кажется, что в нашей жизни слишком много условностей? Девушка не должна желать своего парня, не должна бегать за ним, не должна. Что еще не должна? Много чего». «А почему?» «Разве я не такой же человек, как и ты?» «Хм, не совсем такой, конечно». «А чем ты отличаешься? Вот этим? И все?» «Ой, не надо дергать, больно же. Осторожнее, пригодится еще». «Прости, я что-то разволновалась. Всю жизнь мне вдалбливали голову. Ты девушка, не делай это и то. Тебе не пристало, тебе не положено, тебе. Да много чего тебе. А я вот захотела тебя и взяла, вот». «Что взяла, то взяла. Давай-ка спать, а? Мне завтра на службу. Впрочем, я бы не отказался еще разок». «Хватит пока, если честно, пока у меня побаливает. Подождешь пару дней?» «Подожду, спи». Влюбленные обнялись, и через минуту Санда уже спала, закинув на Неда ногу и обняв его рукой через грудь. Нед же никак не мог уснуть, возбужденный близостью девушки, вспоминая то, что было незадолго до этого. Решив все-таки уснуть, он снял руку и ногу девушки с себя, аккуратно подоткнул под нее одеяло и, встав с кровати, пошел в гостевую комнату. Там взял другое одеяло, вернулся назад и, улегшись, отвернулся от Санды и закрыл глаза, прислушиваясь к ее ровному сопению. Ему было очень хорошо, как никогда в жизни. Она права, будь что будет, но эта ночь принадлежит им двоим. И еще много дней и ночей впереди. А там будь что будет. Что боги намешали в этой кружке под названием «Мир», так оно и будет. Загадывай ли ты или положись на волю провидения. Через 5 минут спал и он, спокойно, как ребенок в колыбели рядом со своей любимой игрушкой. «Ну что же, приступай к своим обязанностям», — усмехнулся Дранкон. «Сегодня по плану физическая подготовка. Бег в полном боевом вооружении, потом отработка строевого боя. После обеденного отдыха отработка сражений группами по 2-3 человека и 1 на 1. Окончание в 6 часов вечера. Нагрузки сейчас снижены по распоряжению полковника Хиверада, так что после 6 ты можешь спокойно шагать к своей беременной невесте». «Что, уже все знают?» – скривился Нед. «А ты как хотел, вся база знает. Представление было знатное. Погоди, еще и полковник вызовет. Ты что, правда заделал я ребенка и бросил? Смотри, горожане очень не любят такое дело. Можешь получить взыскание от командования». «За что взыскание? Разве это не мое личное дело, с какой девушкой спать?» «С одной стороны, да, когда это касается продажных девок. Но когда это дочь добропорядочных граждан, и ты ее соблазнил, и, не дай бог, изнасиловал, вот тут держись. В каждом случае будут разбираться отдельно. Так что если ты не затащил девку в кусты и не изнасиловал, тебя никто не выдаст городской страже. Впрочем, если изнасиловал тоже, тебя тут повесят или забьют палками. Но скандал полковнику ни к чему. Горожане будут писать королю, и столицы пришлют комиссию, станут разбираться. Они погрызут голову полковнику, а он погрызет нам. А нам это надо? В общем, думай, соображай. Я не знаю, чего там у тебя с этой девицей, но лучше, чтобы городские власти сюда не лезли. Все, с твоими делами закончили, теперь к службе. Итак, у тебя в подчинении рота. Она входит в полную роту, это 2 роты, по 150 бойцов каждая. Полной ротой командует лейтенант, у тебя это лейтенант Шусарт. Его прислали на днях, сразу после училища. Парень молодой, немного постарше тебя, самолюбивый, из дворян первого класса. то есть самого низшего класса. Гонору много, а земли и уважения при дворе мало. Он норовит все время самоутвердиться, показать, что не такой болван, как можно подумать». «А можно подумать?» – усмехнулся Нед. «Можно», – серьезно кивнул Дранкон. «Шусарт – молодой болван. Только ему об этом говорить не стоит. Кстати, а сколько всего классов дворян?» «А ты что, не знаешь? О боги, из какой дыры ты приехал?» 12 классов. Самый высший – 12-й. Это король и его кровные родня, принцы и принцессы, братья и сестры. Скорее всего, ты их увидишь только издалека, если, конечно, не попадешь в телохранителя или личную гвардию короля. Те видят 12-й класс каждый день. Впрочем, без особой радости, насколько я знаю. Иногда лучше столкнуться в прямом бою с противником, чем смотреть на... «Но это тебе ни к чему», – нахмурился Дранкон. «Пойдем, представим нового командира его роте. Кстати, свисток у тебя есть?» «Ага». «Свисти к построению. Помнишь сигнал?» «Рота, остановись!» Нед стал рядом с Дранконом, вглядываясь в лица тех, с кем рядом ему придется стоять в бою. Впрочем, лиц этих самых не было видно за выступающим впереди наконечниками шлемов. «Давай, командуй, сержант», – шепнул Дранкон. «Я не вмешиваюсь. Ухожу. Теперь это твое, рота». «Выскочка, полковничий любимчик, смотри, как делает карьеру». Нед слышал мысли бывших своих товарищей и вспоминал слова Дранкона о том, что теперь у него не будет друзей. Отключив чужие мысли, Нед обвел взглядом строй солдат и громко сказал: «Парни, теперь я ваш командир. Нравится вам это или нет? И от нас зависит, как мы будем воевать. Скоро мы отправимся на войну, поэтому давайте постараемся сделать так, чтобы нас как можно дольше не убили. Не забудьте, у вас контракт на 5 лет. И эти 5 лет нужно прожить. Предупреждаю, я буду нещадно наказывать тех, кто не хочет остаться в живых. Сдохнуть – его личное дело. Но он стоит в строю, и от него зависит жизнь остальных. Без него строй ослабеет. Итак, сейчас будем бегать. 30 кругов. Потом делим рот пополам на первые и вторые номера и начинаем отрабатывать бой мелкими группами. После обеденного отдыха бои один на один и рукопашный бой без оружия. Итак, строй направо! По команде за мной бегом марш!» Нед бежал впереди строя, и за ним топали все 150 человек. Они громыхали латом, оружием, всем, чем можно было громыхать. Этот звук лязгающего металла уже въелся в их кровь и плоть. Долго после того, как они закончат службу в армии, будут слышать грохот и лязганье. А еще свисток немилосердного сержанта. Если доживут до увольнения, конечно. Нед тоже надел броню, нацепил меч, кинжал, все, что положено сержанту. Утреннее солнце уже начало пригревать, и скоро из-под шлема потекли густые соленые капли пота. А впереди еще 30 долгих, очень долгих кругов. Утром он не стал будить Санду, оставив ее спать в постели. Нед проснулся так, как будто кто-то толкнул его в плечо. Как-то сразу. Вот сейчас спал и уже не спит. Привычка. Армейская привычка просыпаться за несколько минут до подъема. Голова тяжелая, мутная, но ведро ледяной воды выбило из него сон и вялость. Старушки в большом доме, видимо, тоже спали. Чего им подниматься в эту рань? Это ведь Неду надо на базу до утренней побудки, а не им. Время здесь отсчитывали или солнечными часами, или огромными песочными. Но отдельные, очень богатые люди имели механические часы, сделанные штучно по особому заказу. Стоили они дороже, чем такой же вес золота. На базе же специальные люди, приставленные к песочным часам, переворачивали их, как только последняя песчинка падала вниз. Хватало хода этих часов на 4 часа. Их постоянно проверяли по солнечным часам. На базе довольно точно определяли время, и каждый переворот часов отмечался ударами колокола. Многие горожане следили за временем по колоколу корпуса, слышимому из всех уголков города. Собравшись, Нед схватил со стола пару пирожков, быстро сживал их, поглядывая на разметавшуюся во сне девушку, и сокращенно подумал головой. Как же это он позволил себе соблазнить? Ведь знает, будут проблемы. Нет, а что он должен был делать, когда к нему в постель забралась обнаженная красивая девчонка, в которую он влюблен? То, что он влюблен, Нед понял еще тогда, когда они сидели с ней в трактире. Она одновременно и отталкивала его излишне эксцентричными манерами, но и притягивала красотой, веселостью и... Да кто знает, чем притягивает тебя объект противоположного пола, если ты его любишь. Любит ведь не за что-то, любит потому что любит. Вот пожелала Селера сыграть такую шутку, пронзила сердца любовью и сделала. А кто может противостоять богине? Только не Нед. Закрыв Санду простыней и борясь с желанием поцеловать ее на прощание, Нед вышел во двор, плотно прикрыв за собой дверь. Его отловили уже у калитки, когда Нед боролся с хитрым засовом. Нужно было вначале дернуть засов на себя, и только потом он сдвигался в сторону. «Как спалось?» – услышал он слегка насмешливый голос Задары. Женщина стояла полностью одетой, как на выход в город. Такое впечатление, будто она совсем не ложилась спать. «Хорошо спалось», – ответил Нед, покосившись на хитрые глаза старушки. «А ей?» – подмигнула Задара. «Кому это ей?» – якобы не понял Нед. «Простите, мне уже бежать нужно, скоро побудка». «Не изображай невинность, терпеть не могу, когда врут». Задара легонько хлопнула Неда по голове сложенным веером. То, что это веер, он понял тогда, когда она развернула его и начала томно помахивать, будто сейчас не утренняя прохлада, а дневная жара. «От нас ничего не скроешь», — укоризненно покачала головой женщина. «Быстро рассказывай, кто она такая и откуда взялась». «У меня смутные подозрения, что ты попал в неприятности». «В окна подглядывали, что ли?» – усмехнулся Нед. «Откуда узнали?» «Тебе-то какое дело? Может, и подглядывали?» «Рассказывай. Девочка точно не шлюха, это видно с первого взгляда. Одежда не та». «Да и видно по ней, что не продажная девка. Их обычно сразу можно определить. Значит, дочь кого-то из солидных горожан. А они очень не любят, когда их дочери спят с паяками. Если, конечно, те не замужем за солдафонами». «Значит, жди гостей. Ждать?» «Ждать», – вздохнул Нед и вкратце рассказал женщине все, что счел нужным об их отношениях с Сандой. «Девственница? Вот дела». Женщина сложила губы трубочкой и дунула, как будто сдувая пыль. «Значит, скоро тут будут ее папаша и толпа всяческой родни». «Вообще, что собираешься с ней делать, с этой Сандой?» «Я не имею в виду постельные утехи и ваши позы», – невозмутимо добавила старушка. «Я о вашем совместном будущем». «А какое у нас совместное будущее?» – пожав плечами, вздохнул Нед. «Никакого. Меня то ли убьют, то ли пошлют в столицу, а она останется здесь. Вот и все». «Хм... надо рассчитывать на лучшее», – спокойно возразила Задара. «Может, и не убьют». «Давай-ка подумаем, что делать, когда сюда нагрянет толпа народа вместе с городской стражей. Судя по всему, они обвинят тебя в похищении и совращении их дочери. Накатают жалобу полковнику, а могут и королю. Так-так, надо подумать, как выкрутиться». «А чего выкручиваться? Ей больше, чем 14 лет. А я прочитал в книге, что с 14 девушки могут по закону выходить замуж, и согласие родителей не требуется». «Она сама сюда пришла, я ее не тащил. В чем меня обвинить?» «В том, что ты околдовал ее, что она глупенькая, что ты соблазнил и бросил. А если сумеет заставить девку сказать, что ты ее изнасиловал, тогда совсем беда. Ты можешь загреметь под суд». «Ладно, пока не будем делать поспешных шагов. Мне надо поговорить с девочкой, узнать, чего она хочет. И понять, чего от нее ожидать. Скажи, если придется пойти в храм Селеры и вам с ней объявиться мужем и женой, ты пойдешь на это?» «А какой смысл?» – ошеломленно спросил Нед. «У меня нет ничего, я нищий. Того и гляди, убьют на войне. И какой из меня муж?» «Я даже не представляю себя семейным человеком. А если вдруг ребенок? Тогда как?» «А надо было раньше думать, прежде чем совать в нее свой...» «В общем, я поговорю с ней. А ты готовься надеть брачный венок, если не хочешь неприятностей. Готовься знакомиться с родителями своей невесты, болван. Если бы ты ее не тронул, девственность осталась бы ненарушенной. Ее можно было бы освидетельствовать и сказать, все обвинения ложь. Никто ее не трогал, как была она девушкой, так и осталась. А теперь чего? Все, беги на свою дурацкую базу, а тетушка Задара подумает, как вытащить тебя из этой дыры, в которую ты сам себя загнал. Кстати, вот не поцеловал бы ты ее тогда, и не было бы ничего. Зачем дал девушке надежду? «Эх, где мои 17 лет?» Грустно подмигнула старушка. «Завидую я ей». «Все, вон отсюда. Иди, тряси своими железяками». «Значит, это ты, сержант первой роты?» Молодой лейтенант внимательно осмотрел Неда и жестом предложил присесть за его стол. «Ты почему отсутствовал на базе?» «В отпуске был, по случаю присвоения звания сержанта», — сухо пояснил Нед. «Я слышал, что ты ставленник полковника. Так вот, мне на это наплевать». Лицо лейтенанта сделалось надменным и презрительным. «Я знаю, что ты селянин, ничего не понимающий в воинском деле. Печально, что тебе доверили роту. Я бы не доверил. И вообще, чтобы ты знал, я против того, чтобы селяне занимали офицерские должности. У вас, простолюдинов, на это просто не хватает ума. Будешь слушать то, что я тебе говорю, понял? Не выполнишь приказа, пойдешь под суд». Лейтенант бросил в рот кусочек лепешки и отвернулся от Неда, как бы давая понять, что разговор окончен. Нед поднялся. «Я могу идти?» «Иди, сержант. И помни, что я сказал». Нед развернулся и, пройдя между столами, вышел из офицерской столовой. Но душе у него было тяжело. Похоже, что будущая служба не покажется ему сиропной. Отойдя в тень дерева, Нед уселся на скамью у забора и прикрыл глаза, обдумывая, что ему предстоит. И ничего хорошего не увидел. Одна только мысль о том, что придется учиться в офицерской школе с такими вот болванами, как Шусарт, наводила тоску. Нед хотел пойти поговорить с Айдаром и Арнотом, но те были солдатами роты, и разговаривать с ними при сослуживцах не хотелось. А сами они к нему не подходили. Может, устали, а может, затаили какие-то обиды. В любом случае, он сидел один, как некогда предсказывал Дранкон. «Сержант Нед Черный», – послышался голос адъютанта полковника. «Срочно к полковнику Хивераду. Вызывает. Сейчас же, бегом». Нед посмотрел на лейтенанта, вздохнул и встал с скамьи, потащился за адъютантом, уткнувшимся взглядом ему в спину. Лейтенант был чистеньким, ухоженным. Ему не пришлось сегодня пробежать 30 кругов вокруг базы в полном боевом вооружении. От Неда несло потом за версту, вся кольчуга, штаны, рубаха, все пропитано едким потом. Снимать броню во время обеда Нед не стал, так и ходил блестящий, как железный человек, и вонючий, как бродячий пес. Некогда было раздеться. Вначале Нед обедал, потом его вызвал новый командир, чтобы рассказать, какое Нед дерьмо. Потом он просто не успел. Да и к лучшему. Тащить всю эту сбрую в руках к полковнику было бы неудобно и глупо. А идти оставлять на хранение кладовщику еще глупее. Подумалось, надо завести тут свою каморку для хранения служебных вещей. Хотя бы на время обеда. У других сержантов такие были. Надо лишь пойти в канцелярию и получить бумагу на выделение личного хранилища на общем складе. С этими унылыми и приземленными мыслями Нед дотащился до штаба корпуса и по гулкому коридору прошел к кабинету полковника. Лейтенант подал ему знак ждать, и Нед остался стоять перед дубовыми дверями под быстрыми выстрелами любопытных глаз канцелярских крыс. Только лишь он собрался прощупать мысли писарей, чтобы узнать, зачем его позвали, как дверь открылась, и выглянувший оттуда лейтенант приказал: «Войди, сержант». Нед переступил порог кабинета и замер. Там, кроме полковника Хиверада, сидели еще пятеро людей. Мужчина и женщина средних лет, одетые добротно, в новую хорошую одежду. Плотный мужчина, лет 45, в строгом костюме, с большой бляхой государственного служащего на груди. И двое мужчин, лет 35-40, на груди которых висели знаки городской стражи. Похоже, что сыщики и следователи. Нед не особо разбирался, кто есть кто. «Сержант Нед Черный прибыл», – отсалютовал Нед, вытянувшись по швам. «Жду ваших приказов, господин полковник». В кабинете повисла тишина, такая, что стало слышно муху, уныло и упорно бьющуюся о стекло кабинета, в надежде освободиться и улететь на волю. В этом желании Неда были сродни с желаниями мухи. Он уже понял, что сейчас ему предстоит услышать. «Вот он, насильник!» Зло сказала женщина и, пристав, крикнула с места. «Ты куда дел нашу дочку, подлец? Говори, арестуйте его!» «Никто без моего разрешения на территории корпуса арестовывать не будет», — холодно сказал полковник, в упор глянув на сыщиков, поднявшихся со своих мест. «Разберемся, потом примем решение. Не надо горячиться. Знаю сержанта Неда Черного как одного из наших лучших офицеров, честного и порядочного. То, что вы тут рассказали, скорее всего, не соответствует действительности. Нед, поясни, что у тебя с их дочерью и какое отношение ты имеешь к ее исчезновению? Ты знаешь, где она сейчас находится? У меня дома, упавшим голосом сказал Нед. Вот, вот, он соблазнил девочку, увез ее, вероятно, изнасиловал и теперь держит ее в своем доме. Арестуйте его! Женщина была вне себя от ярости. Мужчина, вероятно, ее муж и отец Санды, пытался остановить жену, но та продолжала кричать, угрожая, что напишет самому королю, что у нее двоюродная сестра служит при дворе, что она дворянского рода, древнее, чем у полковника, и что она этого дела так не оставит. Наконец она все-таки успокоилась и, тяжело дыша, опустилась на место, глядя на Неда, как на мерзкую крысу, покусившуюся на хозяйский сыр. Полковник посмотрел на побледневшего Неда, слегка скривился и, побарабанив пальцами по крышке стола, сказал: «Давай-ка мы сейчас начнем допрос по всем правилам. Лейтенант, ведите протокол. Все запишем, чтобы не было иносказаний. Обвинение в похищении, изнасиловании – это слишком серьезно, чтобы так просто оставить дело без внимания. Если наш сержант виноват, господин рукомистр, он понесет ответственность согласно законам королевства. Если его оговорили, понесет наказание тот, кто опорочил его честь. А как мы узнаем, что он говорит правду? А кто мешает нам проверить его слова?» Пожал плечами полковник. «Лейтенант, пригласите начальника безопасности. Пусть присутствует, это его дело. Ждем, господа. Как только придет майор Сет, так и начнем».